Глава вторая. Созерцатели. «Винни, вставай! Ну вставай же ты за Соня! У нас самолет через 2 часа!» Такой хороший сон. Не буди меня, Снежинка, я хочу его досмотреть». «Просыпайся, а то проспишь лучший шанс в своей жизни. Другого такого не будет. У нас экспедиция в Антарктиду, ты что, забыл?» «А?» Винни наконец-то открыл глаза, и Снежана облегченно выдохнула. Она уже начала всерьез опасаться, что ей не удастся его разбудить. 2 часа до вылета. Наверное, регистрация на рейс уже началась». Склонившись над ним, она уставилась укоризненным взглядом в его недовольное помятое лицо, прикрытое копной спутанных волос, длинных и светлых, с холодным скандинавским оттенком. Цвет волос Винни вызывал у нее жгучую зависть. Она давно и безуспешно пыталась выкрасить свои волосы в похожий цвет, но они упрямо отливали желтизной, а от многочисленных окрасок стали прямыми и жесткими, как солома, отчего торчали во все стороны. В конце концов, ей пришлось постричься под ежик. И все из-за имени. Родители назвали ее Снежанной, увидев, что дочь родилась яркой блондинкой. С возрастом Снежанна превратилась в жгучую брюнетку и, повзрослев, начала красить волосы, чтобы сгладить диссонанс, который вызывало у нее собственное имя. Наверное, проще было бы сменить его, но ей не хотелось обижать родителей. И без того ее неотступно преследовало чувство вины, связанное с тем, что она редко виделась с ними. С тех пор, как в ее жизни появился Винни, а случилось это год назад, в день ее совершеннолетия, она проводила в путешествиях гораздо больше времени, чем в родном городе и в родном доме. Хорошо, что в вузе, в котором она постигала тонкости наук, необходимых для работы психологом, имелась возможность перевестись на онлайн-обучение. Правда, Снежанна подозревала, что по окончании вуза ей едва ли придется работать по специальности. Благодаря Винни ее жизнь свернула совсем в другое русло. Дело было в том, что Винни, по паспорту Вениамин, был тревел-блогером и зарабатывал на жизнь публикациями видео о путешествиях, выкладывая их на своем канале в интернете. Канал назывался «Созерцатель», но вскоре после того, как в выпусках начала мелькать Снежанна, Винни изменил название с единственного числа на множественное — «Созерцатели». Это слово полностью отражало его жизненное кредо. Он был уверен в том, что в созерцании красот этого мира и заключается главный смысл всей жизни. Его излюбленной фразой было изречение, принадлежащее известному мексиканскому писателю Мигелю Руису, изучавшему мудрость древнего индийского народа и особенно популярному в среде неошаманистов. «Ты здесь, чтобы жить, быть счастливым и любить». Снежане казалось, что за это кредо она и полюбила Винни. Ну а за что же еще его можно было полюбить? Притягательной внешностью он не обладал и не относился ни к брутальным мачо, ни к изнеженным нарциссам, ни к холеным мажорам. Винни напоминал Снежанне богомола. Такой же нескладный, угловатый, и двигается так, словно боится зацепиться за собственные конечности. А лицом он походил на Буратино, то есть на загримированного мальчика, который сыграл этого персонажа в советском кино. Хитроватые глаза, длинный острый нос и обаятельная улыбка во все 32 зуба. Одевался Винни тоже, как Буратино, выбирая яркую и необычную одежду, вроде пестрой курточки и колпака. Не в буквальном смысле, конечно, но сходство прослеживалось. Например, собираясь в Антарктиду, он взял с собой шапку, которую Снежанна называла «взрыв на макаронной фабрике». Верх шапки венчала копна разноцветных веревок, которые свисали на лицо, напоминая бахрому из ниток и бус на головном уборе шамана. «Тебя засмеют!» — сказала она ему, увидев это недоразумение, которое назвать шапкой язык не поворачивался. На что Винни ответил: «Меня запомнят». Вот таким он был, ее Винни. На все у него имелась своя точка зрения, как правило, неожиданная и удивительная, а если разобраться, то и резонная. Ведь в случае с шапкой, с помощью которой он собирался привлечь к себе внимание, его целью был рост популярности, а для тревел-блогера это означало и рост дохода. С доходами пока все было сложно, но Винни верил, что рано или поздно он прославится на весь мир и разбогатеет. 3 месяца назад ему посчастливилось выиграть тур в Антарктиду от компании DreamArct. Это казалось невероятным чудом, особенно если учесть тот факт, что, заполняя анкету, Винни попросил путевку на двоих. Путевка на одного человека стоила 10 тысяч евро, на двоих, соответственно, 20 плюс сопутствующие расходы. Таких денег у Винни никогда не водилось, и тут вдруг ему улыбнулась удача. Он победил в розыгрыше, и компания DreamArkt учла его требования, выделив две путевки, как было указано в анкете. Винни рассчитывал хорошо заработать на репортажах из Антарктиды. Он сказал, что такой шанс выпадает раз в жизни, и теперь едва не проспал его. Осознав это, Винни вскочил с кровати, как ужаленный, и начал метаться по квартире, хватаясь сразу за несколько дел. Снежанна с тревогой наблюдала за ним, опасаясь, что подобная суматоха приведет к печальным последствиям. Так и вышло. Он поскользнулся в ванной и, подвернув ногу, грохнулся с высоты своего двухметрового роста на кафельный пол, при этом в щиколотке у него что-то звонко хрустнуло. Увидев, как раздулась и покраснела его нога, Снежанна бросилась за телефоном, чтобы вызвать скорую, но Винни наотрез отказался ехать в больницу. «С ума сошел! У тебя, похоже, перелом! Нам придется отказаться от этой поездки!» — пыталась урезонить его Снежанна. «А медстраховка для чего?» — возразил Винни, такой же надутый и красный, как его травмированная нога. «Высадимся в Ушуае, там у нас будет целых 2 дня до отплытия. Я нашел в интернете адрес ближайшего от порта медцентра, где можно сделать рентген. Ну а дальше будем действовать в зависимости от полученных результатов». «Ты точно сумасшедший!» Снежанна схватилась за голову, осознавая, что Винни не остановить. «А если с ногой станет хуже? Тебе нельзя в самолет, а в Антарктиду тем более!» «Не драматизируй!» Невозмутимо отозвался он, перематывая щиколотку эластичным бинтом. «Самолет не вершина горы, а яхта и подавно. Хорошо, что я повредил ногу, а не руку. Камеру держать смогу, а это главное. Подписчики ждут видео из Антарктиды. Давай не будем их разочаровывать». Снежанна вздохнула, догадываясь, что в случае чего Винни полез бы и на вершину горы, да хоть на Эверест. Препятствия на пути к мечте лишь разжигали его азарт. Глядя, как он утрамбовывает распухшую ногу в кроссовку, она с ужасом представляла себе, каково ему придется в предстоящей экспедиции. К его врожденной неуклюжести прибавилась еще и травма. И все же она не могла на него долго сердиться. Часто он был несносен в своем упрямстве, но странным образом оно придавало ему необъяснимое очарование. Винни, на удивление, стойко перенес долгий перелет Москва, Стамбул, Буэнос-Айрес, Ушуая, не жаловался и почти не хромал во время пересадок. Снежанна успела позабыть о его травме, но когда они добрались до медицинского центра в Ушуае, чтобы сделать снимок, кроссовку на его ноге пришлось разрезать. Казалось, она срослась со ступней. Хорошо, что Винни захватил запасную пару. Нога выглядела намного хуже, чем сразу после падения в ванной, но, как ни странно, на рентгеновском снимке переломов не обнаружили. Травматолог диагностировал сильное растяжение, наложил тугую повязку, выписал мазь и рекомендовал держать ногу в покое. Винни пошутил, что в ближайшие 3 недели покой ему будет только сниться, но англоязычный врач, вероятно, не был знаком с крылатой фразой из стихотворения Александра Блока и не оценил юмора, лишь сурово нахмурился и сухо попрощался. За 1,5 часа, которые Винни и Снежанна провели в медцентре, погода наладилась, и Ушуая, показавшаяся им холодной и мрачной сразу после выхода из аэропорта, похорошела и расцвела под внезапно очистившимся от серой хмари небом. Воздух успел прогреться под солнцем, и по ощущениям потеплело градусов до 20, хотя утром было чуть выше 0. С помощью карты, которую Винни вывел на экран телефона, они быстро добрались до набережной, запруженной неспешно прогуливавшимися туристами, среди которых с озабоченным видом сновали работники порта. Вдоль длинного пирса выстроились яхты. Чуть поотдаль величаво высились круизные лайнеры, похожие на многоэтажные дома. На их фоне горы с заснеженными вершинами, обступавшие и выдававшиеся в море берег бухты напротив пирса, казались не такими уж высокими. Вид открывался настолько прекрасный, что у Снежанны, успевшей благодаря Винни повидать немало живописных мест, замерло сердце. Она остановилась посреди движущейся толпы, и кто-то сходу налетел на нее сзади. Потеряв равновесие, Снежанна схватилась за Винни, отчего тот пошатнулся и с диким воплем «Моя нога!» повалился на проходящих мимо людей, увлекая ее за собой. Пожилой мужчина, оказавшийся у них на пути, взмахнул руками, выронил портфель и растянулся на земле. Портфель шлепнулся рядом с ним и открылся, из него вывалилась кипа каких-то бумаг. Это был дорогой портфель из крокодиловой кожи с гравировкой Бриони на блестящей металлической застежке. Снежанна как-то видела похожий в ЦУМе. На нем висел ценник с 7-значной цифрой, и она подумала, что в цене ошибка, но оказалось, нет. Сбитый с ног человек принял сидячее положение и нахмурился, наблюдая за тем, как разлетаются во все стороны его бумаги, подхваченные легким ветерком. Он не предпринимал попыток собрать их, да и на ноги не поднимался, так и сидел неподвижно. Лишь его светлые влажные глаза, похожие на подтаявшие льдинки, бегали из стороны в сторону, нашевелились белые тонкие, как лебяжий пух, волосы на голове, то ли тоже от ветра, то ли от тихого негодования, вызванного вопиющей картиной. Обескураженный Винни бросился к пострадавшему, спеша помочь ему подняться, и при этом наступил на его портфель, выдавив из кожаного нутра остатки бумаг. Глядя на это, седовласый застонал. Окончательно сконфузившись, Винни склонился над портфелем и принялся запихивать в него бумаги, но вдруг замер, уткнувшись в один из листков с таким видом, словно прочел там некую сенсацию. В следующий миг из толпы, собравшейся вокруг, выскочил какой-то здоровяк с перекошенным от гнева лицом и, оттолкнув Винни, закричал по-английски, чтобы тот убирался прочь. Затем внимание здоровяка переключилось на владельца портфеля. Он подхватил его подмышки, как ребенка, и легко поставил на ноги перед собой, но не отпустил, продолжая поддерживать за плечи. Участливо заглядывая ему в лицо, здоровяк спросил, не пострадал ли он. В ответ тот потребовал немедленно собрать разлетевшиеся бумаги. В его свистящем голосе слышалось раздражение. Они говорили на английском языке, но Снежана отлично все понимала. Благодаря путешествиям ее английский постоянно совершенствовался и за год достиг примерно такого же уровня, какой на языковых курсах нарабатывают по нескольку лет. Ну а Винни и вовсе был полиглотом, свободно изъясняясь на многих языках. Судя по диалогу, происходившему между респектабельным старцем и здоровяком, последний приходился первому кем-то вроде прислуги, возможно, выполнял роль телохранителя или сопровождающего, хотя одет он был как бывалый турист. В синюю слегка полинявшую спортивную куртку с капюшоном, трикотажные брюки с растянутыми коленями и растоптанные, видавшие виды, трекинговые ботинки с глубокими заломами на носу. Седовласый называл здоровяка Адамом, а тот его Игорем. По мнению Снежанны, русское имя Игорь, пусть и считалось, что оно имеет древнескандинавские корни, никак не вязалось с обликом Седовласова. Не только речь, но и еще что-то неуловимое выдавало в нем иностранца. Путешествуя по разным странам, Снежанна не раз узнавала среди незнакомых людей своих соотечественников, причем еще до того, как те заговаривали по-русски. Однако она не могла объяснить себе, по каким признакам выделяла их из толпы. Скорее, это происходило интуитивно. Разглядывая Седовласова и его сопровождающего, она была почти уверена, что они не относятся к числу ее соотечественников, хотя, судя по выговору, едва ли английский язык был для них родным. «Возможно, это немцы или французы», — подумала она, переключив внимание на здоровяка, который, наконец, отпустил Седовласова и теперь метался по набережной, собирая разлетевшиеся листы. На некоторых листах виднелись черно-белые оттиски чьих-то лиц, и внезапно Снежанне показалось, что в одном из них она узнала себя. Как следует разглядеть, этот листок у нее не вышло. Здоровяк быстро сгреб его и спрятал в портфель. Заметив, что за ним наблюдают, он на миг вскинул голову и пробуравил Снежанну колючим взглядом. Не готовая к этому, она вздрогнула, словно ее ударили, и в этот момент Винни потянул ее за руку. «Идем. Кажется, пока у них нет намерения предъявлять нам претензии. Давай не будем дожидаться, когда они спохватятся». «А как твоя нога?» Она посмотрела на его раздутую ступню в незашнурованной кроссовке. «Еще не поздно отказаться от экспедиции». Винни сделал шаг и зашипел, как прохудившийся водопроводный шланг. «Черт, ногу ломит так, словно ее переехал грузовик. Пожалуй, лучше мне пока на нее не наступать. Достань-ка из чемодана мой зонт, обопрусь на него». «Ты взял с собой зонт? В Антарктиду?» Не сдержав усмешки, Снежанна вскинула брови. «По-твоему, в Антарктиде не бывает дождей? Там сейчас начало лета, и зонт вполне может пригодиться». Винни окинул ее многозначительным взглядом знатока, а потом фыркнул и рассмеялся. «Шучу, шучу. Зонт я взял на случай, если мне понадобится трость, и, как оказалось, не зря». В своей веревочной шапке и красной куртке Винни и так выглядел комично, а с зонтом трости в руке стал совсем похож на клоуна. Для завершения образа ему не хватало лишь шарообразного носа и кудряшек вокруг головы. Прохожие косились на него с улыбкой, а некоторые даже щелкнули камерой телефона, направленной в его сторону. Снежане стало неуютно, а Винни явно наслаждался всеобщим вниманием, впрочем, как всегда. Однако Снежанна заметила некоторую обеспокоенность на его лице, и дело было вовсе не в больной ноге. Винни то и дело озирался, и, проследив за его взглядом, Снежанна заметила седовласого и здоровяка, которые двигались в отдалении, направляясь в ту же сторону, что и они, к пирсу. «Думаешь, эти двое решили предъявить нам претензии?» — спросила она с тревогой. «Претензии?» — рассеянно переспросил Винни. «Ну, за то, что ты шиб старика». «Ах, это нет, вряд ли. Тут другое». «О чем ты?» «Мне кажется, им не понравилось то, что я заглянул в их бумаги». «И что же там в тех бумагах?» Винни загадочно хмыкнул. «Лучше тебе не знать». «Ах, вот как!» — Снежанна возмущенно вспыхнула. «С каких это пор ты решаешь за меня? Говори, в чем дело?» «Снежинка, не допытывайся. Расскажу позже на яхте», — отмахнулся Винни. «Почему не сейчас?» «Потому что тогда ты, скорее всего, отправишься в полицию, и наша поездка в Антарктиду сорвется». «О, Господи, да что же ты там такое увидел?» Снежанну охватило неуемное любопытство. «Повторяю, расскажу на яхте, когда отойдем от берега». Винни продолжал упорствовать, и Снежане оставалось лишь ворчать. Она знала, что он умеет быть непреклонным. По мере того, как они приближались к берегу, ветер крепчал, поднимая волны в гавани и раскачивая яхты и катера так, что они терлись боками о деревянный настил пирса и друг от друга. Винни сдвинул на затылок свою шапку с разноцветной лапшой и, приставив ладонь козырьком к колбу, скользнул взглядом по скоплению разнокалиберных судов, выстроившихся по обе стороны от причала. «Ого, сколько здесь корабликов!» — озадаченно присвистнул он. «Придется еще побегать, чтобы найти свой». «Мне кажется, я уже нашла!» Снежанна указала на яхту с крупной надписью «Dreamarked Alice» на борту, но прежде чем разглядела надпись, она узнала ее по алым парусам, спущенным к палубе. «Да ладно, не может быть, чтобы это была наша яхта!» Винни недоверчиво фыркнул. Несмотря на высокий рост, позволявший ему далеко видеть, он не мог прочесть надпись на борту из-за слабого зрения. «Скоро сам убедишься», — заверила его Снежанна. «Нет, ну это несерьезно». Винни протестующе затряс головой, отчего шапка сползла ему на лоб, и веревочные макаронины закачались перед глазами. Он сдвинул их в сторону и придирчиво взглянул на яхту, на которую указала Снежанна. «Она же крошечная. Не представляю, как в нее поместятся 13 человек. Разве что стоя. Нет, тут какая-то ошибка. Вон рядом яхта вдвое больше по размеру. Может, это наша?» «Нет, наша как раз маленькая. И если заявлено, что она вмещает 13 человек, значит, так и есть». Снежанна дернула Винни за рукав, заставляя сдвинуться с места. «Как странно», — буркнул он в недоумении, морща лоб. «Вероятно, это какая-то мистическая яхта, которая внутри гораздо больше, чем снаружи. Я видел такой дом в одном фильме, и это был ужастик». Но ничего мистического в яхте не оказалось. Ее вместимость объяснялась эффективной организацией внутреннего пространства, скрытого под 20-метровой палубой. Там находилось 6 кают, крошечных, как шкафчики, 2 санузла с душем и довольно просторный камбуз, где вполне свободно могли расположиться все 13 человек, 9 гостей и 4 члена экипажа. Винни и Снежанну встретил капитан, вынырнувший из рубки, как только они ступили на палубу. Это был самый настоящий капитан из детских книжек. Высокий, плечистый и с брюшком, одетый в красный шерстяной свитер грубой вязки с высоким воротом, подпиравшим короткую окладистую бороду, которая обрамляла обветренное загорелое лицо. Приветствуя гостей, капитан радушно раскинул руки и громогласно пробасил: «Добро пожаловать на борт!» Затем он повел их вниз, читая на ходу лекцию по технике безопасности во время нахождения на яхте. «Помните, у вас всегда должно быть как минимум 3 точки опоры. 3. Рука, нога, нога. Или нога, рука, рука. То есть держитесь за что-то 2 руками, если не стоите, а передвигаетесь. И неважно, есть качка в это время или нет». Он говорил очень быстро и четко. Чувствовалось, что ему часто приходится произносить подобную речь, однако его широкая белозубая улыбка скрашивала дежурные фразы. Для роста Винни потолки на яхте были слишком низкими, и он все время пригибался, а чтобы пройти в дверной проем, и вовсе складывался пополам, поэтому он последним увидел тех, кто находился в камбузе, когда капитан привел их туда. Зато Снежанна успела заметить знакомые лица еще до того, как вошла, и остановилась как вкопанная, едва перешагнув через порог. На мягком диване, окружавшем длинный стол с трех сторон, сидели несколько человек. Все они разом повернулись к вошедшим, и Снежанна обомлела, узнав среди них недавних знакомых — Седовласова и Здоровяка. «А вот и созерцатели!» — воскликнул Седовласый по-русски, вскидывая руку в знак приветствия. «Присаживайтесь, мы как раз вас поджидаем». Винни резко выпрямился, с глухим стуком врезавшись затылком в потолок камбуза. «Разве мы знакомы?» — холодно бросил он в ответ. Седовласый дружелюбно улыбнулся. «Я подписан на ваш канал о путешествиях.